своих странствиях в поисках работы, Геральт, как правило, старался избегать районов, где часто случались вооруженные стычки, потому что работать в таких местах было трудно. Столкнувшись раз-другой с регулярными войсками, наемниками или мародерами, крестьяне убеждались, что рыщущий в околицах оборотень, стрыга, тролль из-под моста или вихт с кургана – это, в общем, небольшая проблема и небольшая опасность, и что жаль тратить деньги на ведьмака. Что до денег, то их лучше срочно потратить на восстановление сожженной армии хижины или на покупку новых кур взамен тех, что солдаты украли и съели. По этим причинам Геральт был слабо знаком с местностью в Эмблонии или, в соответствии с более поздними картами, Пантарии и Приречья. Он не имел ни малейшего понятия, до какого из указанных на столбе населенных пунктов ближе и в какую сторону он должен двинуться с перекрестка, чтобы как можно скорее попрощаться с безлюдной пустошью и добраться до какой-либо цивилизации. Геральт решил направиться в Финдетан, на север. Примерно в этом же направлении лежал Новиград, куда он должен был добраться, и если он рассчитывал вернуть свои мечи, то не позднее 15 июля. Через час быстрой ходьбы он влип прямо в то, чего так сильно хотел избежать. В непосредственной близости от вырубки было крестьянское хозяйство, крытая соломой хижина и несколько клетей. О том, что там происходит что-то неладное, свидетельствовали громкий собачий лай и яростный крик домашней птицы. Крик ребенка и женский плач. Ругань. Он подошел, проклиная в душе свое невезение и свой характер. В воздухе летали перья. Один из военных торочил к седлу пойманную птицу. Второй избивал хлыстом извивающегося на земле крестьянина. Еще один боролся с женщиной в разорванной одежде и цепляющимся за нее малышом. Он подошел. Без церемонии и разговоров схватил поднятую руку с хлыстом. Выкрутил ее. Солдат взвыл. Геральт толкнул его к стене клети. Ухватив за шиворот, оттащил второго от женщины и толкнул к забору. «Вон отсюда», — коротко сказал он. «Сейчас же». И быстро выхватил меч в знак того, чтобы все поняли, что к сложившемуся положению следует отнестись с надлежащей серьезностью, и ясно отдавали себе отчет о возможных последствиях ненадлежащего поведения. Один из военных громко рассмеялся. Другой последовал его примеру, хватаясь за рукоять меча. «Ты на кого руку поднял, бродяга? Смерти ищешь?» «Вон отсюда», — я сказал. Военный, который привязывал птицу, обернулся. И оказался женщиной. Симпатичной, если не считать скверно прищуренных глаз. «Тебе жизнь недорога?» Губы, как выяснилось, эта женщина умела кривить еще более скверно. «Или, может, ты умственно отсталый? Может, считать не умеешь? Я тебе помогу. Ты только один, а нас трое. Значит, нас больше. Значит, ты должен сейчас развернуться и валить нахер отсюда в припрыжку со всех ног, пока у тебя еще есть ноги». «Вон отсюда. Повторять не буду». «Ага. Трое, значит, для тебя пустяки. А 12?» Вокруг застучали копыта. Ведьмак оглянулся. 9 вооруженных всадников направили на него копья и рогатины. «Ты, засранец! Меч на землю!» Он не подчинился. Отпрыгнул к клети, чтобы хоть как-то защитить спину. «Что происходит, Фрига?» «Этот мужик упирался», — фыркнула названная Фригой женщина. «Говорил, мол, не будет платить дань, потому что уже заплатил, бла-бла-бла. Ну, стали мы хаму уму-разуму учить, а тут вдруг этот седой вырос, как из-под земли. Похоже, благородный рыцарь здесь появился, защитник бедных и угнетенных. Один-одинешенек опрыгал тут перед нами». «Шибко прыгучий!» — засмеялся один из всадников, напирая на Геральта конем и угрожая копьем. «Посмотрим, как он продырявленный попрыгает». «Брось меч», — приказал всадник в берете с перьями, выглядящий командиром. «Меч на землю!» «Проткнуть его, Шевлов?» «Отставить, Сперри!» Шевлов наблюдал за ведьмаком с высоты седла. «Меч не бросишь, да?» — оценил он. «Такой храбрец, такой мужественный. Съедаешь устриц вместе с раковинами и запиваешь скипидаром. Ни перед кем не становишься на колени, и от защиты невинно страдающих ничто тебя не удержит. Ты так чувствителен к несправедливости? Сейчас проверим. Ожик, Легенза, Флокет. Военные поняли главаря с лету. Видимо, уже имели в этом деле опыт. Такая процедура уже практиковалась. Спрыгнули с седел. Один приставил нож к горлу поселенцу, другой схватил за волосы женщину, третий сцапал ребенка. Малыш начал кричать. «Меч на землю», — сказал Шевлов. «Ну? Иначе?» «Легенза, режь мужику горло». Геральт бросил меч. Его сразу же окружили и прижали к доскам. Все с оружием в руках. «Ага», — Шевлов спешился. «Сработало». «У тебя проблемы, защитник крестьян», — добавил он сухо. «Устроил тут представление и диверсию учинил против королевской службы. А у меня есть право за такую провинность брать под арест и предавать суду». «Арестовать?» — скривился названный Легензой. «Лишние хлопоты. Петлю на шею, на ветку. И готово. Или порубить на месте». «А я», — сказал вдруг один из всадников, — «его уже когда-то видел. Это ведьмак». «Кто-кто?» «Ведьмак. Колдун, который убивает монстров за деньги». «Колдун? Тьфу-тьфу. Убить его, а то сглазит». «Заткнись, Скайрак», — говорит Трент. «Где ты его видел и при каких обстоятельствах?» «В Мариборе это было. У тамошнего градоначальника, который его нанимал убить каких-то тварей. Не помню каких. Но его помню из-за этих белых волос». «Ха! Если он так на нас прыгал, значит, кто-то должен был его против нас нанять». «Ведьмаки, они против чудовищ. Они от чудовищ людей защищают». «Ага». Фрига сдвинула на затылок шапочку из рыси. «Я же говорила, защитник. Увидел, как Легенза мужика кнутом получает, а Флокет бабу насиловать собрался». «И метко вас оценил?» — фыркнул Шевлов. «Как чудовищ». «Тогда вам повезло». «Шучу. Но дело, думается, мне нехитрое. Я, когда служил в армии, слышал о них, ведьмаках, кое-что совершенно другое. Нанимают их для чего угодно. Для шпионажа, для защиты и для тайного убийства даже. О них говорили коты. Этого Трент здесь в Мариборе видел, в Тимерии. Значит, это тимерцы его наняли. Собственно, против нас и наняли, из-за этих пограничных столбов. Меня предупреждали в Финдетане о тимерских наемниках. За пойманных обещали награду. Так что повезем его в Финдетан, отдадим коменданту, и награда наша. Ну же, связать его. Чего стоите? Боитесь? Он сопротивляться не будет. Знает, что мы в таком случае с мужиками учиним». «Кто же его, сука, тронет, если он колдун?» «Тьфу, чтоб не сглазил». «Трусливые пустозвоны!» — закричала Фрига, отвязывая ремни от вьюков. «Заячьи души! Я это сделаю, если тут ни у кого яиц нет!» Геральт дал себя связать. Он решил быть послушным. Пока. С лесной дороги выехали два запряженных валами воза, нагруженных столбами и деталями каких-то деревянных конструкций. «Сходите кто-нибудь за плотниками и сборщиком налогов», — сказал Шевлов. «Скажите, пусть возвращаются. Достаточно столбов вбили, пока хватит. Мы сейчас привал здесь устроим. Пошарьте вокруг, нет ли там чего-нибудь лошадей накормить. И нам поесть». Легенза поднял меч Геральта и стал его рассматривать. Шевлов забрал меч у него из рук. Взвесил, взмахнул, крутанул мельницу. «Вам повезло», — сказал он, — «что все мы вовремя подъехали. Он бы вас разделал за милую душу, тебя, Фригу и Флокета. О ведьмачьих мечах легенды ходят. Самая лучшая сталь многократно сложена и прокована, и опять сложена и снова прокована. К тому же обложена особыми чарами. Из-за этого у них неслыханная прочность, упругость и острота. Ведьмачье лезвие, скажу я вам, жесть и кольчуги режет, как льняное полотно, а любые другие клинки крошит, как макароны». «Не может быть», — сказал Сперри. Как и у многих других, у него на усах были капли сливок, которые нашли в хате и выпили до дна. Не может быть, чтобы как макароны». «Я тоже такого не представляю», — добавила Фрига. «Трудно», — поддержал ее Ожик, — «в такое поверить». «Да?» — Шевло встал в защитную позу. «Так становись кто-нибудь, проверим». «Ну уже, найдется желающий?» «Нет? Что так тихо стало?» «Ладно», — Эскайрак вышел вперед и достал меч. «Я встану. Чего уж там. Посмотрим. Рубимся, Шевлов?» «Рубимся. Раз, два, три».